Глава 22. Булат. Что-то не так. С самого утра мне не по себе. Внутри все сжимается в тугой тревожный ком, хотя вроде бы все на месте. СМС от Елисея получил, Руслану доставили на работу целой и невредимой. Но интуиция, сука, скребется под самыми ребрами, ноет тупой навязчивой болью, которую ничем не заглушить. Снова, блядь, это поганое чувство. Она сводит с ума. Босс. Верещагин звонил, хочет контракт пересмотреть. Голос помощника Ильдара с трудом пробивается сквозь мои мысли. В сторону увеличения бюджета. Просит доп. Соглашение еще на 3 точки подписать. Босс, вы как? Голос доносится будто издалека. Тру ладонями лицо, пытаясь заставить себя думать о работе. Я привык верить интуиции, но сейчас вопрос о больших деньгах. Да, понял. Выдавливаю, массируя виски. Мигрень отдается навязчивой пульсацией. Займись этим. «Понял». Ильдар выходит из моего кабинета. В тишине тревога накрывает с новой силой. Рука сама тянется к мобильнику. Набираю Руслану. Не для разговора, нет. Мне нужно просто услышать ее голос. Всего лишь одно слово, сказанное нежным, спокойным голосом, способным унять бушующий внутри ураган. Но в ответ звучат лишь длинные равнодушные гудки, рвущие мою душу на части. Сбрасываю. Набираю снова. Тишина. Блять. Первый порыв — рвануть к ней, забив на все дела. Сию же секунду, без раздумий. Ворваться, прижать свою сладкую булочку к груди, вдохнуть ее запах. Убедиться, что с моей женщиной все в порядке. Но работа. Бросить все тоже не могу. Если Руся ждет малыша? Черт, даже если накажется от Рогова, я обеспечу их обоих. Всем, что потребуется. А для этого нужны деньги. Значит, пора засунуть тревогу поглубже и делать свое дело. Выезд на объект через час, жизнь не стоит на месте, но интуиция воет в голове, как сирена, не давая сосредоточиться. И я срываюсь. Ноги сами несут меня к машине. Все равно у меня сейчас обеденный перерыв, так что проведу его с любимой женщиной. Возможно, пришло время рассказать ей правду о том, как мы узнали о ее существовании. Хватит секретов. Пока иду, набираю Елисея. Он не берет трубку. 1, 2, 3. Что за черт? Ладно, поеду один. Сажусь в машину, даю по газам. Лечу к ней, пытаясь заглушить гнетущее предчувствие, сжимающее сердце. Мы расстались утром на такой позитивной ноте. А теперь эта мысль, что Руслана может быть беременна. От нее по телу разливается теплая щемящая дрожь. Да, Русь, я даже не задумывался, хочу ли детей. Да, абстрактно, когда-нибудь, может быть. Но теперь наше будущее становится осязаемым, проявляется как фотоснимок. Ребенок. Наш ребенок. Маленький малыш с крошечными ручками и ножками. С глазами Русланы. Наше чудо на троих. Сжимаю руль со всей силы, и на губы лезет предательская широкая улыбка. Я счастлив. Впервые в жизни. По-настоящему до мурашек. И никому не позволю это забрать. Внезапно звонит мобильный. Гаджиев. Отлично, как раз то, что нужно. Беру трубку. Да. Автоматически скольжу взглядом по камерам, чтобы не засекли. Что случилось, Ренат? «Отбой, Булат!» Его голос напряженный, сдавленный. «Руслана вас раскусила и больше не желает видеть». «В каком смысле раскусила?» «Не понимаю я». «Оставь ее. Я подобрал другой объект для решения ваших... проблем». «Объект?» Я резко бью по тормозам, выруливая на обочину. «Ты совсем ёбнулся, Гаджиев? Руслана наша женщина. Моя и Елисея. Нам нахуй не сдалась какая-то другая». Она нам подошла. Спасибо, конечно, что ты ее нам показал, но... Вот, это решение ваших проблем. Ренат протягивает мне визитку. Руслана Щекоткина. Талантливый сексолог, но не это важно. Она сможет дополнить вашу странную пару, стать связующим звеном и замкнуть порочный круг тревоги. Беру ее визитку. Гаджиев разворачивает монитор и показывает видео, где невероятной красоты женщина рассказывает что-то типа лекции. Каштановые волосы собраны в строгий хвост. На миловидном личике строгие очки. Блять. Член тут же встает, желая погрузиться в горячее лоно этой женщины. «Уже завтра у нее будет разбитое сердце», — хмыкает Ренат. «Так что вы с Елисеем сможете его залечить». Молчание в трубке становится оглушительным. Ренат молчит, а я с каждой секунды все сильнее хочу набить ему рожу. «Руслана моя!» Вдруг шипит он, и в голосе появляется открытая агрессия. Мы договаривались на эксперимент. Только на него. Она нас исцелила. Рычу в ответ, и внутри меня закипает ярость. И мы ее не отпустим. Не вставляй нам палки в колеса, Ренат. Не заставляй меня пожалеть о нашей былой дружбе. Думаю, Руслана уже все решила. Я не для того готовила ее для себя все эти годы, чтобы просто отдать таким идиотам. Она алмаз, который нужно было огранить. А вы были лишь инструментом. Вам же все равно, какую бабу трахать, лишь бы результат был. По сути, любая шлюха подойдет. Рот закрой, сука. Сжимаю руль так, что костяшки пальцев белеют. Или я сам приеду и затолкаю твой поганый язык тебе в глотку. Что ж, спроси у нее сам. Он бросает трубку. И у меня в буквальном смысле сносит крышу. Даю по газам, вылетаю на шоссе. И тут же чувствую, что-то не так. Машину резко ведет в сторону, я не справляюсь с управлением. Вылетаю навстречку.